Глава третья. Женщине в маленькой гостиной было 54 года. Когда-то у нее были такие же огненно-рыжие волосы, как у ее дочери, но теперь в них проступила седина, причем казалось, что не рыжие волосы поседели, а в седине появилась ржавчина. Женщина сидела с заплаканным лицом. Слезы портили макияж, краска текла по щекам, размазывая румяна. Женщина выглядела уродливо. Горе сначала затопило глаза, а потом выплеснулось на лицо, смывая маску красоты, которую она носила на людях. Напротив нее сидел детектив Берт Клинк и молчал. Он теперь не мог допрашивать женщин, особенно плачущих. А когда дело касалось убийств и самоубийств, они всегда лили слезы. В присутствии плачущей женщины Клинку становилось не по себе. Он был молод и среди детективов считался новичком. Выдержки и сноровки таких профессионалов, как Стив Карелла, он мог пока только завидовать. Слезы женщины смыли не только ее макияж. Они растворили непроницаемую маску на лице Берта Клинга, и он сидел теперь как смущенный школьник, не в силах произнести ни слова. Гостиная была обставлена удобно и со вкусом. Не особенно дорогая мебель радовала глаз простотой совершенных линий, что нечасто увидишь в небольших квартирах, где обстановка кажется порой слишком громоздкой. Обивка мебели выглядела очень весело, чего никак нельзя было сказать о хозяйке, сидевшей на тахте и промокавшей платочком глаза и щеки. На стене над тахтой висела огромная фотография улыбающейся рыжеволосой девушки. Она была снята на фоне поля с пшеницы, голова запрокинута, рыжие волосы рассыпаны по плечам. Ее лицо светилось таким безудержным ликованием, что детектив Клинк невольно вспомнил, как эта же девушка лежала на полу винного магазина, прижавшись к доскам щекой, и задумался о бренности земного существования, о скоротечной радости и неминуемой смерти. «Это Анни», — произнесла женщина, поймав его взгляд. «Понятно», — отозвался Клинк. «Эта фотография сделана несколько лет назад, во время их медового месяца. Они поехали в Индиану, на ферму его отца. Провели там месяц. Она была на седьмом небе от счастья». «Ее бывшего мужа зовут, если не ошибаюсь, Тед Бун?» — спросил Клинк. «Да, Теодор Бун. Я всегда называла его Теодором. Симпатичный юноша, фотограф, это его работа. Увеличил маленький снимок, талантливый парень». «Вы знаете, почему они разошлись?» «Да. Почему же?» «Он перерос мою дочь». Женщина сказала это просто, без надрыва, словно констатировала факт. «Как вас понимать, миссис Травайл?» «Так, как я сказала. Анни не отличалась большим интеллектом. Она... Да, она моя дочь, но надо признать, что умом она не блистала. Всегда веселая, жизнерадостная, задорная. Вы знаете такой тип девушек? Любила смеяться, танцевать. Теодору она сразу приглянулась. Она вообще нравилась молодым людям. Только потом вот...» Миссис Травайл замолчала. И хотя ее лицо оставалось печальным, она, похоже, не думала уже о смерти. Она пыталась выразить то, о чем, возможно, никогда никому не говорила. О чем мать не говорит даже родной дочери. Но потом вторгается смерть, и не остается больше ни секретов, ни чувств, которые боязно задеть, ни самолюбия, которое надо щадить. «А Теодор рос», — продолжала она. Не только в своей профессии. С профессией все было ясно с самого начала. Совершенствовался он вот здесь. Она постучала пальцем по виску. Ему хотелось достичь большего, чем он имел. Новый опыт, знания, стимулы — вот чего он искал. Аня не могла дать ему всего этого, и он решил с ней развестись. Она согласилась на развод. «Да». Хотя и не пришла от этого в восторг. К тому времени у них уже родилась Моника, дочь, моя внучка. А в подобных ситуациях, мистер Клинк, женщине становится страшно. Она перестает понимать, как бы это сказать, правила игры. А новых правил, где каждый играет сам за себя, она не знает. Миссис Травелл вздохнула. И все же она отпустила его на все четыре стороны. «Если ты синица, тебе не удержать орла, мистер Клинк, как бы сильно этого не хотелось». «Они расстались мирно?» «А разве бывает так, что расстаются мирно?» «Не знаю». «Нет-нет, они, конечно, современные люди. Остались, как говорится, друзьями. Разумеется, он и навещал Монику. Но верьте, мистер Клинк, если два человека долгое время жили вместе, понимали друг друга с полуслова, каждый знал, что хочет другой и о чем и мечтает, им не просто вот так взять и сделаться чужими. Вы начинаете испытывать неприязнь к тому, кто так хорошо знал вас. Вы говорите, между нами все кончено, но вам не уйти от того, что когда-то этот человек знал о вас все. Наверное, вы правы. Вы не замечали потом, после развода, когда он приходил к своей дочери, они с Анней не спорили, не ссорились». «Теодор не убивал», — коротко сказала миссис Травелл. «Мы обязаны изучить все варианты, миссис Травелл». «Я понимаю, убили мою дочь, мистер Клинк. Она, быть может, и не отличалась интеллектом, но не думайте, будто я не любила ее всем сердцем. Я обожала Анни, и я очень хочу, чтобы полиция, как вы выражаетесь, мистер Клинк, изучила все варианты. Но Теодор не убивал». Он творческий человек. Такие люди не убивают. «Понятно», — вздохнул Клинк.